Глава пятая. «Как это, черт возьми, могло случиться?» — раздраженно спросил Потапов, обращаясь к Ивану. «Ты выставил наблюдение за домом Крикунова?» «Выставил», — угрюмо ответил Иван. «Круглосуточно пасли». «Так как же получилось, что его все же грохнули?» «Сам толком разобраться не могу. Похоже, киллер или заметил машину с ребятами, когда шел на дело. Или его заранее предупредили о возможной слежке за Крикуновым, что тоже вполне вероятно. Ты предполагаешь, что, увидев охрану, контролирующую вход в подъезд, он зашел каким-то другим путем?» – предположил Потапов. «Я просто уверен в этом», – сказал Иван. «Ребята бы не облажались, они бы его не пропустили. К тому же, уходя, мы заложили в квартире жучок и контролировали все, что в ней происходит. Но убийца действовал так, как будто знал все это. Позже, когда ушли менты, уводя арестованных собутыльников Крикунова, мы обследовали подъезд. В него можно было попасть через соседние дома, пробравшись по крыше, потом через чердак спуститься на первый этаж. Видимо, убийца имел свой ключ от двери или воспользовался отмычкой. Сейчас это уже не важно. Ясно, что он тихо зашел в квартиру в тот момент, когда Крикунов и его собутыльники, перепившись, или спали, или дремали, и зарезал Крикунова его же кухонным ножом. «Откуда он знал, что они в этот момент спят?» – спросил сидящий рядом Титов. «Он мог и не знать», – ответил Иван, – «а идти с намерением просто пристрелить Крикунова, а заодно и его подельников из пистолета с глушителем. Но, увидев, что они все пьяные в лабуду и спят, решил изменить план и подстроить убийство как результат пьянки, переросшей в поножовщину. В этот момент наши ребята что-нибудь слышали через подслушивающее устройство? Они говорят, что были какие-то приглушенные бормотания, неясные. Потом какой-то всхлип. Видимо, в этот момент киллер и зарезал свою жертву. Минут через пять из подворотни вышел какой-то человек и пошел прочь. Поскольку ребята не видели, как он входил в дом, они не придали этому большого значения. Но, скорее всего, это и был киллер. «Как он выглядел?» – спросил Потапов. «Запомнили?» «Было темно, улица освещена слабо, поэтому хорошо они его не разглядели. Но из того, что удалось из них выжить, я выяснил, что он невысок ростом, худощав, одет во все темное. Куртка, водолазка, брюки, на голове кепка. Ну, в общем, внешность вполне заурядная». «Нечего сказать, стоящая характеристика», – покачал головой Потапов. «Можно сказать, что этот конец нам обрубили». «Не совсем», – произнес Дегтярев. «У нас есть фамилия некоего Лагутенко и его сотовый телефон. Есть паспортные данные учредителей фирмы. Можно раскопать, где они живут». «Все это понятно», – махнул рукой Потапов. «Трясти сотовую компанию, чтобы она выдала адрес своего клиента, затея не из простых. И еще неизвестно, знает она его или нет. Еще неизвестно, живут ли по тому адресу, где прописаны учредительницы этой фирмы. Конечно, это не полностью обрубленный вариант, но работа сильно усложняется. Вот ты, Иван, и займись этим». «И вот еще что», — проговорил он. «Как думаешь, менты разберутся, что это не алкоголик?» — грохнул Крикунова. «Не знаю», — проговорил Иван. «Вообще-то там есть еще один свидетель, который может подтвердить, что они не дрались. К тому же, насколько я знаю, менты заинтересовались, чем именно занимался Крикунов и на что он жил. Так что, если следователь будет толковый, версию бытовой ссоры рано или поздно отметет. Ну, а если не толковый, то мы подскажем ментам». «Ну да ладно», — согласился Потапов и вдруг спросил у Титова. «Как продвигается твоя работа?» «Сегодня завершающий этап, после чего будем смотреть и делать выводы». «Давай, действуй. Для нас это сейчас очень важно». «Да, а метод-то будет все тот же?» «Не переживай», — сказал Титов. «Все будет нормально. Нам эта работа знакома. И метод тот же, твой любимый. Я же помню, как ты про Скворцова некоего рассказывал, Геннадия Семеновича. Кажется, который чуть в штаны не наделал, когда почти на его глазах парню ногу отрубили. А потом, как миленький, все долги выложил. Но мы ноги рубить не будем. А что же будем? Потапов не мог сдержать ехидной усмешки. Да есть тут у меня на примете одна скотобойня.